Глава 54. «Мой господин, все готово», — отчитался Амин, взглянул на руку Халиля, которой он зажимал рану. Она все еще была свежа и нещадно болела. «Позови Вахида, а сам проверь все еще раз. Еще сотню раз проверь, чтобы никакой осечки». «Да, мой повелитель». Амин покинул салон машины, а через минуту пришел Вахид. «Ты звал меня, брат?» Вахид сел рядом, заглянул в лицо Халиля. А сам Халиль вспомнил, как нашел Вахида, погибающим в пустыне. Его окружили голодные шакалы и собирались добить. Вахид тогда был главарем преступной группировки, но его предали свои же и, ранив, бросили в песках. Всевышний дал ему еще один шанс, и с тех пор Халиль мог доверять стопроцентно только ему, молчаливому, задумчивому здоровяку в шрамах. Даже Амину Халиль не доверял настолько. «Я позвал тебя, чтобы дать задачу. Мы уже окружили дом твоей первой жены». «Нет, не это. Пусть твои люди занимаются Хаят и Мансуром. Тебе же я доверю самое драгоценное. Мою Алису. Когда все начнется, ты проберешься в самый улей и заберешь оттуда мою жену, а потом увезешь ее в какую-нибудь неприметную гостиницу». «Почему не в лагерь?» «В лагере тоже может быть опасно. Хаят так просто не отдаст Алису. Они поняли, что с помощью нее могут влиять на меня и мои решения». «Ты спрячешь Алису и будешь охранять ее до тех пор, пока все не закончится». «А что ты решил насчет Хаята и Мансура?» «Хаят наказать легко. Лишившись всего, что имеет, власти, денег, она просто сойдет с ума». «А Мансур?» Халиль вздохнул. «Я знаю, что должен его убить, но он мой брат. Я помню, как водил его за руку, чтобы он не свалился со ступенек в отцовском дворце, и учил читать. Алчность сделала его кровопийцей, а Хаят помогла стать ему беспринципным подонком». «Ты его не убьешь?» «Нет, я не смогу. Он моя кровь». «Если хочешь, могу я». «Нет, мы победим его и запрем в тюрьме». «Как скажешь, Халиль. Когда начинаем?» «Когда Мансур мне снова позвонит, чтобы узнать, что я решил. Я скажу, что сдаю город. В таком случае он сам отдаст Алису». «Нет, говорю же тебе, Хаят этого не позволит. Она попытается задержать Алису». «Положись на меня, брат. Я отвечаю головой за твою женщину. Никто не посмеет ее и пальцем тронуть». «Хорошо. Иди, Вахид, и будь осторожен». Звонок телефона заставил напрячься. «Да». Рявкнул в трубку. «Здравствуй, братец. Ну и что ты надумал?» Голос Мансура был ликующим, словно он уже победил. Хаят придала ему смелости, что тут скажешь. Она это умеет. «Я сдам тебе город. Верни мне мою жену». «Отлично. Я верну тебе твою Алису. Ее привезут в лагерь. Приезжай туда и жди. И больше не возвращайся в мой город. Иначе я убью твою любовь». «Хорошо. Я со своими людьми направляюсь в лагерь». «В таком случае, пока, братец. Рад, что мы нашли общий язык». Звонок завершился, а Халиль вышел из машины, кивнул Амину. «Дождитесь, пока машина с Алисой выедет из территории дома. А потом возьмите их обоих. И Хаят, и Мансура. И сожгите дом, чтобы остался один пепел». «Хорошо, господин». Амин склонил голову. «Жди нас здесь, в безопасности». «Нет, я иду с вами». Взял из рук охранника оружие, передернул затвор. «Брат называет меня террористом. Так пусть же ощутит мою ярость на своей шакальей шкуре». «Ты уверен, повелитель?» «Я не маленький ребенок, Амин. Справлюсь. Идем». Машина выехала спустя 5 минут. Халиль переглянулся с Вахидом. Тот еле заметно кивнул. Оба понимали, что Алисы в той машине нет. Она до сих пор в доме. Нужно только успеть ее найти до того, как там начнется вертеп. Никто, кроме Халиля и Вахида, не знал, какая задача у последнего. Дом окружили, и началась перестрелка с охранниками Мансура. «Иди, найди ее и спасай», — шепнул Халиль Вахиду, и тот исчез, как только дверь высадили и вошли в дом. Началась ожесточенная стрельба, но Халиль не ждал, пока все люди Мансура полягут. Шел напролом, искал Хаят. Сначала он спросит с нее за предательство. Пристрелив последнего, стоящего у него на пути охранника, поднялся по лестнице наверх. Ногой вышибал двери комнат, ища жильцов дома. Одна дверь оказалась запертой. Он прострелил замок, вошел внутрь и встретился взглядом с Хаят. Она стояла посреди комнаты, смотрела ему в глаза. Испуганной не выглядела. Скорее наоборот, она улыбалась. «Здравствуй, мой дорогой муж», — усмехнулась. «А я уж тебя заждалась, так и знала, что пожалуешь в гости». «Откуда знала?» — спросил, осматривая комнату. «Так Амин донес. Он с недавних пор работает на Мансура, как и все люди, что подчиняются начальнику твоей безопасности». Ее улыбка стала шире. Халиль закаменел. Звуки стрельбы стихли, дом наполнился тишиной. Если она не врет, то его верных людей из лагеря уже нет в живых. Его заманили, как тигра, в клетку. «Она говорит правду, братец», — послышалось позади, и дуло пистолета прижалось к его спине. «Бросай оружие. Оно тебе уже не поможет. Твой дворец захвачен, а твоя девка у нас. Я слегка задержал ее отъезд и вижу, что сделал это не зря». Халиль опустил пистолет. «И что теперь? Убьешь меня?» Так не кстати вспомнилось, как Мансур в детстве чуть не упал с третьего этажа отцовского дворца. Халиль тогда еле удержал его. А зря. Надо было бросить. «Может быть», — ответил Мансур задумчиво. «Нет, не убивай его. Пусть Халиль уезжает в свою пустыню, где ему так и нравилось, проводит время с русской. Все по-честному, Халиль. Тебе мы отдадим Алису, а ты исчезнешь из города и больше здесь не появишься». «А нет, тогда весь ваш лагерь перебьют до последнего ребенка». В коридоре послышался топот, прибежали Амин и другие. «Предатели». Халиль повернулся к брату. Бросил взгляд на Амина. «Ты предал меня». «Я не предавал тебя, господин. Просто всегда был верен другому эмиру». Из его руки выдернули пистолет, толкнули к выходу. Под руки его взяли охранники, которых еще утром считал своими. «Отправьте его пока в подвал, к возлюбленной», — приказал Мансур. «Пусть посидят вместе, подумают». «Я уверен, брат, ты примешь правильное решение. У тебя нет другого выхода». Его повели вниз по лестнице к подвалу. Но там дверь оказалась распахнутой, а трое охранников лежали с перерезанными глотками. «Что за...» В голосе Мансура он услышал растерянность. «Где девка?» Закричал брат, а Халиль усмехнулся. Вахид успел.